Из-за угла на большой скорости, скрипя тормозами, вылетела машина. Мэри увидела Рудольфа. Черные волосы разметались на ветру. Ну, прямо юный принц. Машина остановилась, и Рудольф выпрыгнул из нее. Ловкий, изящный, в отличном синем костюме. С его фигурой можно красиво одеваться. Стройный, широкоплечий, с длинными ногами. Мэри Джордах отодвинулась от окна. Рудольф никогда не говорил ей об этом, но она знала. Ему не нравится, что она целыми днями сидит у окна, глядя на улицу. С трудом поднявшись, она вытерла глаза уголком шали и проковыляла к обеденному столу. На лестнице послышались его шаги, она быстро сунула сигарету в пепельницу. — Вот, полюбуйся, — сказал Рудольф, входя в комнату, и развернул перед ней на столе пергаментный свиток. — Это по латыни. Мэри разобрала его фамилию, написанную готическим шрифтом, и на глаза у нее навернулись слезы. — Если б я знала адрес твоего отца, ему б сейчас увидеть, чего ты достиг без всякой его помощи. — Мам, — мягко сказал Рудольф, — отец умер. Это ему хочется, чтобы люди так думали. Но я-то знаю его лучше. Он не умер, а сбежал, и сейчас в эту самую минуту смеется над всеми, ведь тело так и не нашли, правда? «Думай, как хочешь», — вздохнул Рудольф. «Мне надо собрать сумку, я останусь ночевать в Нью-Йорке». Он прошел к себе в комнату и бросил в сумку бритву, кисточку, пижаму и чистую рубашку. «Тебе что-нибудь надо?» — крикнула матери. «Как у тебя с ужином?» «Открою консервы», — ответила Мэри и, кивнув в сторону улицы, спросила. «Ты поедешь с этим парнем? Мне не нравится, как он водит. Лихач». «Ты хоть иногда думаешь, что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Меня выбросят на помойку, как собаку?» «Мам, у нас ведь сегодня праздник, надо радоваться. Я закажу рамку для твоего диплома. Что ж, развлекайся, ты это заслужил. Только не слишком задерживайся. Где ты остановишься? Дай мне телефон на всякий случай». «Ничего не случится. И все-таки я буду у Гретхен. Блудница». Они никогда не говорили о Гретхен, но Мэри знала, что Рудольф с ней видится. «О, Господи!» — вздохнул Рудольф. Мэри, конечно, перегнула палку и сама это знала, но не хотела сдавать позиции. «Ты ничего не сказал о своих планах», — заметила Мэри. «Теперь ведь у тебя начинается настоящая жизнь. Я думала, ты найдешь минутку, посидишь со мной, расскажешь. Хочешь, я приготовлю чай? Завтра, мам. Завтра я обо всем тебе расскажу, не беспокойся». Он еще раз поцеловал ее и исчез, легко сбежав по лестнице. Мэри Джордах встала, проковыляла к окну и села в свою качалку. Старуха, проводящая все время у окна, пусть видит. Машина покатила прочь. Он так и не взглянул наверх. Они все ее бросают. Все как один. И даже лучшие из них. Машина, сопя, вскарабкалась на холм и въехала в знакомые каменные ворота. Даже в этот солнечный июньский день от обрамляющих подъездную дорожку тополей падали темные и скорбные тени. Окруженный неухоженными цветными клумбами, дом постепенно, но неуклонно ветшал. «Падение дома Эшеров», — сказал Брэд, разворачивая машину и направляя ее во двор. Рудольф так часто бывал здесь, что у него подобных ассоциаций не возникало. Для него это был просто дом Тедди Бойлона. «Кто здесь живет?» «Дракула? Один хороший знакомый», — ответил Рудольф. «Он никогда не рассказывал Брэду о Бойлоне. Друг семьи. Он помог мне получить образование. Идем, я познакомлю тебя с ним. Нас ждет шампанское». Дверь открыл Перкинс. «Добрый день, сэр», — поздоровался он. Из гостиной доносились звуки рояля. Рудольф узнал сонату Шуберта. «Мистер Джордах и его друг», — объявил Перкинс, распахивая дверь в гостиную. Бойлон доиграл пассаж и встал. На столе стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом, рядом два высоких узких бокала. «Добро пожаловать!» — он с улыбкой протянул Рудольфу руку. «Рад тебя видеть!» Бойлон 2 месяца провел на юге и сильно загорел. Его волосы и прямые брови совсем выгорели. На секунду Рудольфу показалось, что в лице его что-то изменилось, но он пока не мог определить, что именно. «Разрешите представить вам моего друга, Брэдфорда Найта. Мы учились в одной группе». «Здравствуйте, мистер Найт». Бойлон пожал ему руку. «Насколько я понимаю, вас тоже можно поздравить». «Полагаю, да», — улыбнулся Бретт. «Нам нужен еще один бокал, Перкинс», — сказал Бойлон, крутя бутылку в ведерке со льдом, и спросил. «Ну, как? Речь демократа была поучительной. Он упомянул о тяготах богатства». «Он говорил об атомной бомбе», — ответил Рудольф. «А он не сказал, на кого мы теперь собираемся ее сбросить?» «Кажется, ни на кого». Рудольф сам не понимал, почему, но ему захотелось встать на защиту члена правительства. В общем, в его словах было много здравого смысла. «Ну да. Может быть, он скрытый республиканец?» — ехидно заметил Бойлон. Неожиданно Рудольф понял, что изменилось в лице Бойлона. Под глазами больше не было мешков. Наверное, он как следует отоспался на юге. Бойлон наполнил бокалы. «Итак, за будущее», — сказал он. «За эту опасную и неопределенно временную категорию». «У этого, пожалуй, вкус иной, чем у Кока-Колы», — сказал Бретт. Рудольф чуть нахмурился. Бретт нарочно изображал деревенщину, его коробило, элегантность и рафинированность Бойлона. «А что, если нам пойти в сад и допить бутылку на солнце?» — предложил Бойлон, повернувшись к Рудольфу. «В этом всегда есть что-то праздничное — выпить на свежем воздухе». «Спасибо, но у нас мало времени», — отказался Рудольф. «Вот как?» — удивленно поднял брови Бойлон. «А я полагал, мы вместе поужинаем. Вы тоже приглашены, мистер Найт. Благодарю вас, но все зависит от Руди». «Нас ждут в Нью-Йорке», — объяснил Рудольф. «Понимаю. Вечеринка, молодые люди». Бойлон налил себе еще шампанского. «Все это вполне естественно в такой день. Ты с сестрой увидишься?» «Да, мы собираемся у нее», — Рудольф не имел обыкновения врать. «Передай ей от меня привет», — попросил Бойлон. «Я надеялся, за ужином мы можем спокойно поговорить обо всем. Но раз вы торопитесь...» «Конечно, в такой вечер вам хочется быть среди своих сверстников. Тем не менее, не уделишь ли ты мне сейчас несколько минут?» «Если хотите, я пока погуляю», — сказал Бретт. «Вы очень деликатны, мистер Найт». В тоне Бойлона на мгновение прозвучала насмешка. «Но нам с Рудольфом нечего скрывать». «Так, Рудольф?» «Не знаю», — холодно ответил Рудольф. Он не собирался участвовать в непонятной игре, затеянной Бойлоном. «Я сделал следующее». Деловым тоном начал Бойлон. «Я купил тебе билет на круиз вокруг Европы на Куин-Мэри. Отплываешь через 2 недели, так что у тебя достаточно времени повидать друзей, получить паспорт и закончить все необходимые дела. Я думаю, тебе следует посмотреть Лондон, Париж, Рим и прочее, как полагается. Собственно, настоящее образование начинается после окончания колледжа». «Я не смогу», — ставив бокал, — сказал Рудольф. «Почему?» — удивился Бойлон. «Ты всегда мечтал побывать в Европе. Когда мне это будет посредством?» «О, дело только в этом!» — покровительственно рассмеялся Бойлон. «Ты неправильно меня понял. Это мой подарок. Мне кажется, путешествие пойдет тебе на пользу. Избавишься от некоторой провинциальности, только не обижайся. Может быть, в августе я присоединюсь к тебе где-нибудь на юге Франции». «Спасибо, Тедди, но я не могу». «Жаль», — пожал плечами Бойлон. «Впрочем, умный человек сам знает, когда принять подарок, а когда отказаться. Конечно, если у тебя есть более интересные планы. С завтрашнего дня я начинаю работать у Колдервуда на полной ставке». «Бедняга, тебя ждает скучное лето», — заметил Бойлон. «Меня удивляют твои вкусы. Ты предпочитаешь продавать кастрюли и сковородки неряшливым домохозяйкам в захолустном городке, вместо того, чтобы съездить во Францию? Впрочем, тебе виднее. А что после лета? Ты решил заняться правом, как я тебе советовал, или постараешься попасть на дипломатическую службу?»